Орфей, молодой дебютант, уникальный импровизатор. До этого батла его талант оставался за кадром. Но здесь он МС и ел на завтрак с азартом. Ответ Орфея нарциссу. Поехали! Нарцисс, а вы, я вижу, любите себя. От страсти кипят, словно одинокий мужеложец античный, как Диоген, живя в бочке собственного я, пыхтя и сопя, не вынимая затычки. С милым рай в шалаше, и ваша с вами же любовная идиллия. Это так романтично, но внешний мир это жесть. И к вашему честному жилищу я подношу горящую стычку. Надеюсь, дом застрахован, парни. Простите за финал драматичный. Обломками шкафа пылает ваша Нарния. Ой, кажется, меня поймали с поличным. Тут свидетели тысячи, ого. И глядя, как пожирает у бочки днище огонь, они запечатляют в памяти последний. Не твой днищий гол. Нет, серьезно, ты нищ умом. Если правда решил с таким слогом, тут просто диктующим словари полубогом. Вдруг нарцисс, это было не да неудобоваримо. Полубога, друг. Истина жестока под потоком моих рифм. Смотри под ноги, не навали там полную тогу. А что по итогу, то по итогу. Этот бит электростул для тебя. Куплет мой разряд тока. Sit down, стендапер даун. Тоже мне икона стиля дешевый клоун. Настало время оскопить слившихся в 69-й позже влюбленных глав. Вас не просто разлепить, но я справлюсь из псевдостерео, сделав моно, и громкость дорожки доведу до нуля. Попрощайся со сценой и микрофоном. Потребуй деньги назад у того, кто писал твой текст. У того, кто тебя так хотел. Потребуй деньги назад, деньги назад. Нарцисс, эти проходимцы должны лишиться рабочих мест. Их необходимо наказать, это жесть, нарцисс. Требуй деньги назад, деньги назад. Потребуй деньги назад у того, кто писал твой текст. У того, кто тебя так хотел. Потребуй деньги назад, деньги назад. Нарцисс, эти проходимцы должны лишиться рабочих мест. Их необходимо наказать. Это жесть, нарцисс. Требуй деньги назад, деньги назад. Я не слышу вас, Эллада.